6. Имя рыцаря с белым щитом. Проснувшись, Тиури не сразу сообразил, где он, но постепенно вспомнил обо всем, что случилось накануне. Он полежал еще немного, наслаждаясь удобной постелью и уютом комнаты, потом встал и надел свою рваную рясу. Кольчугу он оставил на стуле, хотя с удовольствием взял бы ее себе. Одевшись, он хотел выглянуть в окно, но подоконник был высокий, и чтобы дотянуться до него, пришлось встать на скамью. Открывшийся из окна вид привел Тиури в восторг. Комната находилась в одной из задних башен, смотревших на запад. Погода исправилась, в ярком солнечном свете сверкали мокрые поля и пастбища, голубая река стала теперь и в самом деле голубой, а прямо под его окном блестящей красно-коричневой лентой уходил в горы первый тракт. Тиури отчетливо видел эти горы, серые, голубые, сиреневые, со снежными вершинами, которые четко вырисовывались на фоне ясного неба. Туда лежал его путь. Тиури простоял так недолго, в дверь постучали. Он повернулся и крикнул: «Войдите!» Это был рыцарь Эристридин в серой кольчуге и сером плаще, но с непокрытой головой. Он нерешительно остановился в дверях. «Доброе утро. Ты, я вижу, совсем готов?» «Доброе утро, рыцарь Эристридин», — сказал Тиури и замолчал, не зная, что еще сказать этому человеку, который обошелся с ним вчера так жестко и так ласково глядевшему сегодня. Эристридин подошел к Тиури и серьезно посмотрел на него снизу вверх. Он был очень высок, но Тиури, все еще стоявший на скамье, оказался выше. «Тиури», — сказал он, — «я пришел что-то сказать тебе, вернее, о чем-то попросить. А теперь, когда я снова тебя вижу, наша ошибка кажется мне еще глупее. Я прошу у тебя прощения за все. Я был взбешен и ослеплен жаждой мести. Это, конечно, не оправдание, но... прости меня». «О, конечно», — поспешно отвечал Тиури, спрыгивая со скамьи. Он покраснел, почти стыдясь, что человек намного старше его, и вдобавок знаменитый рыцарь обращается к нему с такой просьбой. Рыцарь Эристридин протянул Тиури руку, и тот крепко ее пожал. Может быть, это странно, но предводитель серых рыцарей очень нравился Тиури. У него просто в голове не укладывалось, что именно эти люди выслеживали его. А затем Эристридин спросил, не хочет ли Тиури позавтракать. «С удовольствием», — отвечал тот, неожиданно почувствовав голод. «А который теперь час?» «Около половины восьмого. Мы все поели, а Бенду и Арваут уже уехали искать следы красных всадников». «Красных всадников?» «Да. Слуги говорят, 3 дня назад несколько солдат в красном проскакали на запад. Может быть, они не успели уйти далеко? Во всяком случае, их могли видеть и другие». «Я видел 2, — сказал Тиури, — примерно неделю назад. Те тоже ехали на запад по тракту». Тиури подумал, что всадники могут рыскать поблизости, надеясь поймать его. Словно прочтя его мысли, рыцарь Эристридин сказал: «После всего, что они сделали, чтобы свалить вину на тебя, им надо убедиться в успехе». «Я тоже так думаю». Эристридин взялся за ручку двери, но уходить медлил. «Что ты будешь делать, Тиури?» «Завтракать». Но рыцарь даже не улыбнулся. «А после завтрака?» «Поеду дальше, я должен ехать дальше». «Куда?» «Вверх по голубой реке». Рыцарь Эристридин шагнул вперед. «Ты связан клятвой», — сказал он тихо. «Да, рыцарь». «Я не буду расспрашивать тебя. Я думаю, рыцарь с белым щитом попросил тебя о чем-то. Не надо рассказывать, я просто говорю то, о чем думал. Ты едешь на запад, ты верно должен перейти через горы и попасть в королевство Навина. А красные всадники хотят помешать тебе, как помешали рыцарю Эдвинему». Рыцарь Эдвинем, вот как звали черного рыцаря с белым щитом. Не дожидаясь ответа, Эристридин распахнул дверь. «Идем», — сказал он, — «идем в большой зал». Они шли молча. Время от времени Тиури косился на Эристридина. Тот отгадал почти все, но, наверное, он знал больше, чем Тиури. Он был знаком с рыцарем белым щитом Эдвинемом. Тиури умирал от желания расспросить Эристридина, но не успел. Герцог и рыцарь Эвейн вышли им навстречу. Они пожелали обоим доброго утра, и герцог спросил Тиури, хорошо ли тот спал. «Ты все еще в рясе», — добавил он, — «у меня есть для тебя более подходящее платье». «Спасибо», — сказал Тьюри, — «но я думаю, путешествовать лучше в этом. Не так бросается в глаза». «Ты должен скрываться?» «Все равно в замке все уже знают, что ты не монах. Надень хоть кольчугу под свою рясу, или, по-твоему, это лишнее?» «Это было бы прекрасно», — сказал Тьюри. «Ты, значит, собираешься ехать дальше? Когда?» «Как можно скорее, немедленно». «Не торопись так», — сказал герцог. «Подожди, пока вернется рыцарь Бенду с племянником. Может быть, они привезут полезные для тебя новости». «Ты боишься красных всадников?» — спросил рыцарь Эвейн. «Да, рыцари, у меня есть на то причины». «В этом я не сомневаюсь. Они, конечно, могли уйти на запад через горы, но я так не думаю. В нашем королевстве они вряд ли будут желанными гостями». «А вы из королевства Унавина?» — удивился Тьюри. «Да, я рыцарь короля Унавина». «А вы хорошо знали рыцаря Эдвинема?» «Я служил ему до того, как был посвящен в рыцаря. Я был в его свите, когда он был избран, чтобы очистить Фурготский лес от разбойников. И рыцарь Ристридин был там». «Фурготский лес?» — удивился Тьюри. «Этого названия он раньше никогда не слышал. Я плохо знаю королевство Унавина», — добавил он. «Жаль, что здесь мало кто хорошо знает наше королевство, но, может быть, это изменится. Все больше людей из нашего королевства приезжают в королевство Дагоната. Я прибыл сюда по поручению короля Унавина, чтобы доставить письмо с предложением дружбы вашему королю». Он повернулся к Ристридину и герцогу. «Таких, кто знает нас, как знаете вы, немного. Вы наши друзья, и у нас общий враг». «Какой враг?» — спросил Тьюри. «Эвелан?» Эвелан находился на юге и граничил с обоими королевствами. В прошлом он постоянно нападал на королевство Дагоната, но с тех пор, как один из сыновей Унавина стал тамошним правителем, это случалось реже. Тьюри слыхал о распрях между Эвеланом и королевством Унавина. Это его удивляло, потому что за годы правления сына Унавина Эвелан достиг расцвета. Считалось, впрочем, что нелады между Эвеланом и Западным королевством не имеют отношения к королевству Дагоната. «Да, Эвелан», — отвечала Вейн. «Черный рыцарь с красным щитом явился из Эвелана», — сказал Ристридин. «Все рыцари правителя Эвелана носят черные или красные щиты. Сам же правитель Эвелана — младший сын Унавина и самый большой его враг. Во всяком случае, раньше он был...» «Ходят слухи, он готов был помириться с отцом», — сказал рыцарь Эвейн. «Многие, я в том числе, сперва радовались этому, но теперь никто не знает, можно ли этому верить». Тьюри слушал с интересом. До сих пор он почти ничего не знал об этом. Не связано ли письмо с враждой между королевством Унавина и Эвеланом? Рыцарь с белым щитом был одним из рыцарей Унавина, но Тьюри все еще не знал о нем ничего, кроме имени. Почему бы серым рыцарям не рассказать о нем побольше? «Чем вы собираетесь теперь заняться?» — спросил он Ристридина и Эвейна. «Искать красных всадников?» «Да», — ответил Ристридин, — «и рыцаря с красным щитом. Мы не успокоимся, пока не доберемся до них». Они подошли к дверям большого зала. «Иди, Тьюри, поешь», — сказал герцог. «Можешь выехать, когда захочешь, только погоди, пока я найду тебе одежду получше. Оставь себе оружие, что я тебе дал, или, если хочешь, возьми то, что принесла моя дочь». Тьюри поблагодарил его и добавил. «Конь рыцаря с белым щитом, мой верный помощник. Ардан Вен здесь, я хочу ехать дальше на нем». «Ардан Вен у тебя, кажется, украли разбойники», — сказал Ристридин. «А мы его у них отобрали». «Я знаю», — отвечал Тьюри, — «я спрятался в пещере и все видел». Ристридин удивился, а герцог спросил. «Тебе больше ничего не надо?» «Нет, спасибо. А впрочем, да. Шнурок, чтобы повесить перстень на шею. Так спокойнее, чем носить его на пальце». «Ты прав», — сказал Ристридин, — «не понимаю, как разбойники не отняли его у тебя». «Они хотели, но...» — начал Тьюри, осекся, почувствовав, что не хочет рассказывать о своей встрече с разбойниками. Рыцари и герцог вопросительно смотрели на него. «Но...» — спросил Ристридин. «Они позволили мне оставить его себе», — сказал Тьюри. Другие не стали больше ни о чем расспрашивать. «Это драгоценный перстень», — проговорила Вейн. «Немногие из наших рыцарей имеют такие». Король Унавин жалует их своим вернейшим паладинам. Одни говорят, что таких перстней во всем мире не больше дюжины, а другие, что их только 7. Тиури с уважением посмотрел на перстень. Еще одна причина не надевать его на палец. В конце концов, перстень нужен только, чтобы дать знать Минаурасу, кем он послан. После можно будет вернуть его королю Унавину. Он вошел в большой зал. Народу там было немного, верно, каждый завтракал здесь в удобное для себя время. За столом на возвышении сидела Лавиния, совсем одна. Тиури улыбнулся, поклонился ей, только собрался сесть за один из столов, как подошел слуга и передал, что принцесса просит его подойти. Тиури подошел к Лавинии, чувствуя, что слуга наблюдает за ним. Наверное, он был поражен, как и остальные, мгновенным преображением Тиури из пленника в почетного гостя. «Позавтракай со мной», — сказала Лавиния. «Очень неучтиво оставлять хозяйку одну. Сегодня такой странный день, все суетятся, точно вот-вот что-то случится. Ну, как твои дела?» «Все в порядке, спасибо», — отвечал Тиури, усаживаясь. «А как вы себя чувствуете, принцесса Лавиния? Я хочу еще раз поблагодарить вас за все, что вы для меня сделали вчера». «О, это было нетрудно. Я рада, что ты живой и здоровый, и сидишь рядом со мною. Только я не совсем еще понимаю, что случилось, а отец отвечает как-то односложно. Кто ты? Что делаешь? Откуда и куда идешь, и почему они взяли тебя в плен?» «Слишком много вопросов», — сразу засмеялся Тиури и добавил уже серьезно, — «я не могу на них подробно ответить». «Отец сказал, что мне нельзя тебя ни о чем спрашивать, но кое-что я все-таки знаю. Твое имя. Тиури, да? И Тиури храбрый твой отец, так?» «Так, принцесса», — чуть надменно подтвердил Тиури, — «вы его знаете?» «Нет, но я столько слышал о нем. Ведь он один из тех, о ком министрели слагают песни. Тиури храбрый, рыцарь Эдвинем и Ристридин с юга». «Рыцарь Эдвинем», — прервал ее Тиури, — «вы его знали?» «Нет, и его не знала. Я знаю из них только одного, рыцаря Ристридина. Когда я была маленькая, он катал меня на спине. А теперь ничего не хочет мне рассказывать. Я так удивилась, когда узнала, что он был одним из серых рыцарей, таким мрачным и сердитым. Я никогда его не видела. Но ты спрашивал у рыцаря Эдвинеми. Ты встречал его?» «Только раз», — сказал Тиури. «Мой отец знал его раньше, когда жил в королевстве Унавина. К нам как-то приходил министрель, который пел о нем чудесную песню. Начинается она так». И Лавиния запела. «Вот скачет, как ветер, граф Эдвинем, покинув дом отчий Форестере, и солнечный свет отражает щит, белый, как снег на высокой горе. Он сердце оставил в замке своем, Форестере, на морском берегу. Он скачет, как ветер, на верном коне, на радость друзьям, на горе врагу. Он скачет, как ветер, граф Эдвинем, к южным горам его путь лежит. Когда же проезжает он мимо церквей, колокола начинают звонить. Вот мчит владелец Форестера, чей лес украшает берег морской. Ни ветер не страшен ему, ни дождь, с победой он вернется домой. Привет тебе, Эдвинем, славный герой, честнейший из смельчаков. Радугой пусть воссияет твоя слава во веки веков. Король великий Унавин посылает гонцов, и покидаешь ты Форестере на берегу морском. На коне, чье имя ветер ночной, летишь ты ветра быстрей. И бьешься с врагом за свободу и честь любимой страны своей». Лавиния остановилась. «Дальше я не помню. Это очень длинная песня, история о королевстве Унавина, полная подвигов. Странно, я слышала, рыцарь Ристридин тоже говорил об Эдвинеме. А почему рыцарь Ристридин так на тебя сердился?» Она рассмеялась. «Я и вправду слишком много спрашиваю, я вижу это по твоему лицу. Отец говорит, я чересчур любопытна и слишком много болтаю, но я и молчать умею. Тайны умирают во мне». «Вы думаете, я храню какую-то тайну?» «Конечно. А что это за тайна? Ты можешь мне полностью довериться». «Я верю вам, принцесса, но моя тайна касается не только меня, и я не могу вам о ней рассказать. Вообще было бы лучше, если бы никто не знал, что я ее храню». Лавиния посмотрела на него разочарованно, потом улыбнулась. «Я поняла намек. Не волнуйся, я никому не расскажу о таинственном пилигриме, который гостил у нас. Договорились? Спасибо, Лавиния, — сказал Теори. Они еще поболтали, но скоро пришел герцог и увел Теори с собою. Рыцарь Бенду и рыцарь Рвау только что вернулись, они не видели красных всадников, но проследили их путь. «Да», — подтвердил рыцарь Бенду, — «они болтались неподалеку отсюда, многие их видели, но здесь их больше нет, или, может быть, они хорошо спрятались». «Мы думаем, они отправились дальше на запад», — добавил Арваут. «Значит, и мы должны двигаться на запад», — сказал Бенду, — «вверх по Голубой реке». «Ты ведь собирался в ту же сторону», — сказал рыцарь Рестридин Теори, — «не хочешь часть пути проехать вместе с нами?» «Они выезжают немедленно», — добавил герцог. «Ты, конечно, поскачешь на Арданвене. Об остальном твоем снаряжении я позабочусь». Теори задумался. Предложение было заманчивым. Он сможет двигаться быстро и безопасно в компании рыцарей и, быть может, узнает еще что-то о черном рыцаре с белым щитом, Эдвинеме, владельце Ферестере. «Я с удовольствием проеду часть пути с вами, рыцари», — сказал он. «Мы, конечно, не имеем права спрашивать, далеко ли ты поедешь с нами и... куда ты вообще направляешься?» — сердито заметил Бенду. Но Рестридин сказал, «Ты сможешь ехать с нами, докуда захочешь. Мы и сами не знаем, далеко ли поедем. Мы должны держаться первого тракта и следов, оставленных красными всадниками. Может быть, твой путь окажется длиннее нашего». «Это еще почему?» — спросил Бенду, глядя поочередно то на Рестридина, то на Теори. «Я должен ехать вверх по Голубой реке», — сказал Теори, — «до самого ее истока». «К Минаурусу?» — воскликнул герцог. — Да, — ответил Ктиури, — к Минаурусу. — Отшельник Минаурус, так тебе надо к нему, — сказал герцог, покосившись на Бенду, единственного серых рыцарей, до сих пор не доверявшего Тиури, и добавил, — тогда это уж точно доброе дело. — Передай ему привет. Мы давно не виделись, но я многим ему обязан, и настанет время, когда я поднимусь к нему в горы. Привет ему от меня. «Я передам», — пообещал Теори. «Надо собираться», — сказал Рестридин, — «мы должны выехать как можно скорее». «Я тоже», — ответил Теори.